Глава 97. Бегство. Убедившись, что Виктория ушла и рядом никого нет, Никита снова открыл секретную нишу в стене и достал машинку для набивания патронов. Пустые гильзы, весы, лопаточка, маленький шомпол — все это было уже рядом, так что можно было приступать к делу. Раскурочив один из готовых зарядов, Никита взвесил загруженный туда порох и сделал новый патрон с таким же количеством красного порошка. Потом, подумав, как ярко тот вспыхнул, парень сделал еще одну версию, насыпав туда уже в два раза меньше. На этом Никита решил пока закончить с тестовыми патронами и перейти к начертанию рун. На двух он нарисовал истинное имя Маули, и еще на двух — мастера Нила, решив, что раз уж оно ему известно, по табличке вызова, то пусть будет. Из таких соображений, просто на всякий случай, Никита добавил еще папули с именами помощника Селины Кирк и Арии. Зачем ему было писать руну Дварвки, учитывая их отношения, парень так и не придумал. Но зная, что он может это сделать, в итоге так и не смог остановиться. Итак, теперь у Никиты было 9 патронов с именем Виктории и 6 на всех остальных. Как он решил, более чем достаточно для тренировки. Ну, или на крайний случай. Закончив с патронами, Никита закрыл потайную нишу и заглянул в кабинет Виктории. «Ты все?» Девушка сидела, закопавшись в груду бумаг. «Тогда перед выходом сверни налево. Там будет подземный ход до столовой. Сейчас самое время пообедать, так что приятного аппетита». Девушка помахала рукой, показывая, что сейчас ей не до Никиты. И парень закрыл дверь, решив, что на самом деле оценит особенности общественного питания в секте. Двинувшись по указанному Виктории маршруту, он неожиданно обнаружил, что в секте теней довольно людно. До этого, пока он бегал по поверхности, причем обычно ночью, Никита особо никого не встречал. А тут, за время короткой прогулки, ему попалось не меньше десятка членов секты. Вот где они, оказывается, находятся большую часть времени — под землей. Дойдя до конца галереи, парень очутился в огромном подземном зале, где находились уже сотни людей. Кто-то спешил на выход в один из десятков тоннелей, кто-то, наоборот, как Никита, собирался перекусить. Кто-то уже сидел за длинными столами, а кто-то ходил вдоль стоящих у стен котелков и выбирал себе блюдо по вкусу. Никиту сначала поразило, что в этой столовой не было никакого разделения по статусу членов секты. Но потом он присмотрелся и понял. Тут были только ученики. Ну и служащие, как он или Виктория. Выходит, для более высоких уровней развития предусмотрены отдельные места. Что, в принципе, логично, учитывая, какой тут стоит шум и гвалт. Сам Никита точно предпочел бы перекусить в более спокойном месте. Пусть даже просто рыбными пирогами на улице. Но раз уж сегодня он здесь, то надо попробовать и местные блюда. Никита прошелся вдоль котлов с едой, выбрав себе суп и что-то похожее на пюре с котлетой. Выглядело все это очень даже ничего. Парень даже успел про себя еще раз возмутиться ценами в яйце дракона, где с него взяли 3000 золотых за салат, когда тут он смог выбрать что-то похожее, причем абсолютно бесплатно, за счет секты. Но потом он попробовал набранные им блюда и был вынужден признать, что разница все-таки есть. Конечно, на его взгляд, не на 3000 золотых. Но, видимо, ресторан Даррена Мака был рассчитан на тех, кто не считает подобную сумму чем-то существенным и готов доплачивать даже за незначительную разницу в качестве. «И что сказал Викон Дейло?» Никита сидел и старательно пытался проглотить обильно удобренный специями суп. Именно в эту секунду парню показалось, что там вообще есть только специи, когда от соседнего стола до него донесся разговор группы учеников. Сначала он не обратил на него внимания, но потом услышанное имя царапнуло слух, и парень вспомнил. Дейло — это же фиктивная фамилия, под которой Данила поступил в секту. И, кажется, он что-то задумал. Никита весь превратился в слух. «Жалко, что мы в дозоре стояли ночью. А так тоже смогли бы поучаствовать. Он нанял полную дюжину, чтобы просто сопроводили его и пару друзей до одной таверны в Нижнем городе». «И сколько обещал заплатить?» «Золотой. Причем не обещал, а заплатил авансом». «Да, мне бы такие деньги не помешали. Слушай, а чего он так боится, что нанимает охрану? Пусть и из учеников, для обычного похода по городу. Если бы только из учеников. Я так понял, что мы должны были сопроводить его только до этого места. Там его ждали знаешь кто? Девушки не самого тяжелого поведения. Как я уже говорил, если бы. Ох, я бы не отказался хотя бы от пары минут наедине с одной такой. Только где взять на это деньги? Выполнять задания богачей, как Дейло, когда им нужны наши мускулы и духовная сила. Так кто его там ждал-то? Эльфы. Сам он этого не говорил, но у меня кузина работает у Чарли посудомойкой, и она видела, как вчера ночью туда приехала полная дюжина зеленолицых. Думаешь, совпадение? Думаю, что просто так эти эльфы не стали бы встречаться с членами секты. Наверное, нам не стоит это обсуждать, а то мало ли что. А в итоге на нас потом повесят, что не доложили. Разговор за соседним столом сошел на нет, а Никита неожиданно обнаружил, что практически перестал дышать. Проклятие! Парень чуть не выругался вслух, осознав, что именно означает то, что он услышал. Выходит, его друзья собрались бежать из города. Скорее всего, в Северную Империю и без него. Получается, что ночные рассказы Алисы были ложью? Или девушка и сама не знала, что задумали Серега с Данилой, а потом просто была вынуждена последовать за ними? Никите почему-то очень хотелось верить, что именно так все и было. И тут его осенила еще одна мысль. Эти ученики сказали, что его друзей должны были встретить эльфы. Дюжина эльфов. А Виктория совсем недавно говорила, что как раз 12 эльфов нашли убитыми. Точно. Как раз на прудах у Чарли. Выходит, план побега был раскрыт. И прямо сейчас его друзья своим ходом идут в расставленную кем-то ловушку. «Я их спасу!» Никита резко ударил по столу, заставив все стоящие на нем плошки подпрыгнуть, а потом также резко вскочил и бросился к выходу. Он стал гораздо сильнее за последние дни, и пусть враг, убивший сразу дюжину эльфов, скорее всего, ему не по плечу, но хотя бы попытаться спасти своих друзей он просто обязан. Вернее, не так. Никита понял, что сегодня его толкает вперед не непонятный зов, как это было раньше, а самое обычное человеческое желание. Черт побери, да ему на самом деле нравится помогать другим. И всего-то надо было, чтобы попасть в другой мир, чтобы это понять.